Я словно вор к тебе прокрался под окно, когда на небе даже звезды не светили. С тобою были мы знакомы так давно, а этой ночью встретиться решили. Ты все боялась свои чувства показать, боялась мужа и ненужных в доме сплетен. А я звонил тебе лишь только чтоб узнать, как ты живешь одна на этом белом свете. На твоем подоконнике место есть для моих цветов. Мы с тобою любовники, потому что у нас любовь. На твоем подоконнике место есть для моих цветов. Мы с тобою любовники, потому что у нас любовь. И вот я у тебя с коробкою конфет, торчит шампанское из левого кармана. Ты попросила не включать в квартире свет, и я присел на краешек дивана. А на дворе предновогодний был мороз, и снег кружился, заметая тротуары. И опьянел от запаха волос, и пожалел, что не принес с собой гитару. На твоем подоконнике место есть для моих цветов. Мы с тобою любовники, потому что у нас любовь. На твоем подоконнике место есть для моих цветов. Мы с тобою любовники, потому что у нас любовь. Мне так хотелось о любви сегодня петь и пить шампанское до боли целоваться, в глаза твои всю ночь влюбленные смотреть и больше никогда уже не расставаться. Но будет утро, и вернется муж домой, а я уйду еще задолго до рассвета. И будет и белый снег кружить над головой, оставив все мои вопросы без ответа. На твоем подоконнике место есть для моих цветов. Мы с тобою любовники, потому что у нас любовь. На твоем подоконнике место есть для моих цветов. Мы с тобою любовники, потому что у нас любовь.